солнца не видим. А там, с одной стороны, Преоклер, с другой — Сена и король. Король в двух шагах в своем Лувре. Кому же принадлежит этот волшебный замок? Кому? Черт возьми, королю. Королю? Повтори, что ты сказал. Нельский замок принадлежит королю? Именно ему. Остается одно — узнать, согласится ли король пожаловать вам это великолепное угодье. Кто король? Как его зовут, Асканио? Франциск I, конечно. А это значит, что через неделю Нельский замок будет моим. Но парижский Прево, пожалуй, разгневается. А мне какое дело? А если он не захочет уступить по доброй воле? Не захочет? Как меня зовут, Асканио? Бенвенуто Челлини, учитель. А это значит, что ежели достойный Прево не захочет по своей воле отступиться от замка, то его заставят силой. Ну, а теперь пора спать. Поговорим обо всем завтра. Утро вечера мудренее. И по знаку учителя каждый ушел на покой, кроме Паголо, который еще некоторое время работал, сидя в углу. Но как только ученик решил, что все улеглись, он встал, осмотрелся, подошел к столу, налил полный бокал вина и, мигом осушив его, тоже отправился спать. Глава 2. Золотых дел мастер XVI века. Да позволит нам, читатели, раз уж мы нарисовали портрет Бенвенуто Челлини и упомянули его имя, углубить чисто литературную тему нашего повествования и сделать необходимое отступление, рассказав об этом необыкновенном человеке, вот уже более 2 месяцев жившем во Франции, ибо ему суждено стать, о чем легко догадаться, одним из главных персонажей книги. Однако сначала скажем несколько слов о том, что представлял собой ювелир XVI века. Есть во Флоренции мост, называемый Старым мостом. Он еще и поныне застроен домами. В этих домах помещались мастерские золотых и серебряных изделий. Правда, то не были изделия в современном понимании. Выделка золотых и серебряных вещей в наши дни — ремесло. Прежде это было искусство. Потому-то и не было на свете ничего чудеснее этих мастерских, или, вернее, предметов, их украшавших. Были там округлые ониксовые кубки, опоясанные извивающимися драконами. Сказочные чудовища вздымали головы, простирали лазурные крылья, усыпанные золотыми звездами, и, разинув огнедышащие пасти, грозно смотрели друг на друга своими рубиновыми глазами. Были там агатовые кувшины, увитые веткой плюща. Изгибаясь в виде ручки, она закруглялась над самым горлышком. А в изумрудной листве скрывались чудесные райские птицы, покрытые эмалью. Они были совсем как живые. Так и казалось, что вот-вот запоют. Были там урны из ляпис-лазури. Над ними свешивали головки, словно собираясь утолить жажду, 2 ящерицы, вычканенные так искусно, что всякому, кто глядел на их переливчатые золотые спинки, чудилось, будто и чуть слышный шорох вспугнет ящериц, и они укроются в трещине на стене. Были там и чаши, и дароносицы, и бронзовые, золотые, серебряные медали. Все было усыпано драгоценными каменьями, словно в ту эпоху люди находили рубины, топазы, гранаты и алмазы в речном песке или придорожной пыли. Наконец, были там нимфы, наяды, боги, богини, весь сияющий Олимп вперемешку с распятиями, крестами, с изображениями Голгофы, скорбящие Мадонны и Венеры, Христы и Аполлоны, Юпитеры, метавшие громы и молнии, и Иеговы, созидающие миры. И все это было не только искусно выполнено, но задумано с поэтическим вдохновением. не только прелестно, как прелестные безделушки для украшения дамского будуара, но великолепно, как величайшие произведения искусства, которые могут обессмертить